Если Джим умрет, он больше не сможет вернуться. Лили совсем не знала, как его спасти. Это убивало ее изнутри. И библиотека Сириуса, как и его собственные поиски, тоже ничем не могли им помочь. Когда она уже была готова взвыть от безнадежности, роясь в очередных пыльных фолиантах в комнату, зашел такой же хмурый Гарри, который все это время отвлекал Джеймса от поисков матери, не давая тому времени задумываться о поведении Лили. И, некоторое время понаблюдав за ней усталыми глазами, Гарри неожиданно спросил: «Мам, а почему нельзя снова попросить смерть?» Когда ее удивленно-вопросительный взгляд остановился на нем, он недоумевающе пожал плечами. «Ты же сама говорила, что она благоволит к Поттерам, и тебя саму именно она вернула». Лили замерла, уставившись пустым взглядом в воздух. Смерть и вправду подселила ее в тело Эмбридж без всяких проблем, хотя Долорес тоже обладала темным и ярко выраженным даром, в отличие от Лили с ее огненной целительской направленностью. И никаких проблем у нее не было. «Это может быть выходом», — облизала она пересохшие губы, резко поднимаясь и принимаясь в возбуждении мерить шагами комнату. «Смерть не призовешь просто так, нужна прорва мертвой энергии, хорошее место и время. И просить что-то еще, не выполнив прежнее задание, бесполезно. Но твой ритуал должен состояться только через 3,5 недели, это слишком долго, Джим не протянет столько. Можно провести его на этих выходных», — внезапно вмешался Гарри, хмуро слушая мысли матери. «Время, конечно, не столь подходящее, но вполне сойдет, если провести ритуал возле той самой арки, та явно облегчит его проведение». Лили прикусила губу, глядя на него со смешанными чувствами и медленно качая головой. «Это риск, Гарри. Большой риск для тебя, все может пойти не так, и тогда твоя собственная душа будет повреждена. Я не собираюсь просто так сидеть и ждать, когда папе угрожает смерть», — упрямо вскинул он подбородок, яростно сверкнув глазами. «Это опасно. Мне все равно. Я не могу хоть кого-то из вас потерять, когда только недавно снова вас обрел». Его голос предательски дрогнул на последних словах, но на лице все так же виднелась решимость и упрямство. И спустя пару мгновений он произнес уже умоляюще, совсем тихо: «Пожалуйста, мам». Она смотрела на него долгим-долгим взглядом, а потом закрыла глаза, тяжело вздохнула и вдруг резко сказала: «Ты слушаешься меня во всем, и, если я пойму, что что-то идет не так, мы немедленно прекращаем и дожидаемся изначальной даты, слышишь, Гарри?» Гарри только облегченно выдохнул, а после улыбнулся, согласно кивая. «Снова все повторяется», — подумала она с горечью. «Снова тот же выбор, как и в ту самую ночь. Но если тогда Лили пожертвовала собой и мужем без лишних сомнений, то сейчас она хотела спасти всех». На следующий день Лили будничным шагом дошла до выручай комнаты, прошла мимо пустой стены 3 раза, а после быстро нашла диадему Ривенкла, которая тут же попала в экранирующую шкатулку, а после отправилась на Гримма к остальным крестражам. До ритуала оставалось совсем немного, тем же вечером. «Итак, у меня все готово», — произнесла Лили и, сглотнув возникший в горле ком, произнесла, отводя взгляд: «Осталось только одно небольшое дельце». Стоящий возле камина Северус вскинул брови, чуть кривясь и закатывая глаза. «Прекращай уже с этими драматическими паузами, Лили. Тебе не идет образ Трелани». «Действительно, цветочек, не смешно», — неожиданно согласился с ним хмурый Сириус, развалившись на ее кресле. «Выкладывай уже, с чем там тебе требуется помощь». Глубокий вздох, зажмуренные глаза и твердые: «Вам нужно похитить темного лорда». «Что?» — раздался сдвоенный вопль и звук чьего-то падения. Примечание к части. Вау, целых 14 страничек. И да, именно так я готовлюсь к защите курсовой. А вообще, нам осталось совсем немного, и мой импровизированный марафон продолжится после сдачи сессии. Надеется, что успеют все закончить ДНГ. Глава 33. Проклятие даров смерти. Примечание к части. Вау, что это? Абсолютная новая глава. Ты ли это спустя 5 лет? Я хотела пошутить на 1 апреля про новую главу, но как-то процесс подзатянулся. В общем, сделаем вид, что у нас еще 1 апреля. Это... Лили не договаривает, только беспомощно обводит рукой представшую ей компанию, не зная, как выразиться о том, что видит. Волдеморт, великий и ужасный, своей собственной персоной, все, как и заказывали, — самодовольно кивает Сириус, развалившись в кресле, пока Северус сохранял красноречивое молчание у окна, не то успел устать от Блэка, Ни то сам не находил никаких комментариев для сложившейся ситуации. Лили медленно кивает, борясь с желанием ущипнуть саму себя. Я так и поняла, но кто-нибудь скажет мне, кому из вас пришла гениальная идея завернуть Вальдемарта в ковер? Нарциссе. Хором открестились мужчины, и Лили недоверчиво сощурилась. Нарцисса Малфой сказала вам завернуть темного лорда в нежно-персиковый ковер и отправила во свояси, повторила она и сложила руки на груди. И вы, правда, думаете, что я в это поверю? Люциус внезапно решил явиться из министерства раньше, чем обычно, обронил Северус с видимой неловкостью, которую он безуспешно пытался скрыть за невозмутимой миной. Сириус же подхватил за ним так, как не единожды подхватывал речи Джеймса. Цесси безумно не любит расстраивать мужа, так что потребовала немедленно сворачиваться и выносить испорченный ковер вместе с лордом, пока старина Люци ничего не заметил. «Подожди-ка», — перебила его Лили, чувствуя, как в висках начинает отчетливо гудеть. «Испорченный ковер? Ну да», — кивнул Сириус, как ни в чем не бывало. «Понимаешь, после вазы Люциуса, в которой он, оказывается, прячет огневиски. Мерлина ради. С самого начала, Сириус», — взмолилась Лили и устало присела на диван, проигнорировав прислоненный к нему рулон ковра, выглядывающий лоб бессознательного лорда и стойкий запах алкоголя. Только кинула колдомедицинские чары, поддерживающие восстановительный сон пациента, на всякий случай. Вычислить место дислокации лорда оказалось не так уж и трудно. Сириус совершенно беззаботно и по-родственному поинтересовался у старшей кузины Цесси, не знает ли она, где сейчас обретается их неназываемый. Нарцисса, уставшая от банды преступников в своем доме и сильно переживающая за мужа с сыном, приближались летние каникулы, мгновенно уловила в его сообщении возможность избавиться от надоевшей ей компании, и при первой же возможности пригласила того в дом, аристократично вздернув бровь и промолчав на внезапное присутствие на родственной встрече Северуса, с которым ее кузен никогда не ладил. «Вообще-то», — добавлял Сириус с неким смущением и досадой, — «никого мы похищать не планировали». «Не в этот раз», — придирчиво уточнил Сириус. «Мы должны были обсудить планы сократить участие нарциссы до минимума. Ее главным условием было, чтобы никакие подозрения не пали на ее семью ни при каких обстоятельствах, ни темной стороны, ни светлой. Что-то пошло не так», — догадалась она. «Лучше спроси, что у нас вообще пошло так», — хмыкнул Снейп, но без огонька и привычного яда. «Ну, мы все-таки похитили Вальдемарта», — пожал плечами Сириус и жизнерадостно. «Представляете, какие байки можно теперь травить внукам? Ваш дед похитил настоящего темного лорда, разбив о его голову любимую вазу Люциуса», — скривился Зельевар с неодобрением, а затем покосился на рулон ковра со страдальческим недоверием, словно до сих пор не мог поверить, что им это удалось и все сработало. Лили мучительно закашлялась, прохрипев: «Что? А что? Никто же не пострадал», — ничуть не смутился Сириус, самодовольно ухмыльнувшись. И, чуть подумав, справедливости ради добавил: «Кроме лорда, и его гордости, и моей веры во что-то святое», — пробормотал Сириус. «А она у тебя разве была? Иди ты к Мордреду. Сам сходи, заодно прихватишь вашего Змеликова. Это твой трофей, вот ты и. Зато ты ему в верности клялся. Ошибка молодости», — отрезает Снейп. И, словно бы в сторону, мстительно: «Я хотя бы не отсидел столько лет в Азкабане. Да-да, всего-то парочка месяцев, пока не покаялся в грехах, не хвастайся», — отмахнулся Блэк. «Я прекрасно припомню твою рожу в первые месяцы, ты и Белла как не разлей вода лаялись все то время». Лили с небывалым удивлением и интересом следила за разгорающейся перебранкой, и вроде бы не в первый раз, но сейчас в этом отчетливо сквозило нечто приятельское. Они все так же поддевали друг друга и язвили напропалую, но при этом без той яростной агрессии, что когда-то горела в их спорах. С некоторой неловкостью она многозначительно откашлялась, напоминая о своем присутствии и их разговоре. Они замолкли, словно бы чуть смутившись. Возвращаясь к встрече с нарциссой, все шло прекрасно. В оговоренный день встречи пожирателей и лорда в особняке не было. Люциус должен был задержаться в министерстве, он всегда задерживался после заседаний Визингомата, обмениваясь новостями со старыми знакомыми и укрепляя связи. Нередко в конечном итоге они все собирались у кого-то в доме, выпивая, играя в карты и обсуждая политику. Нарцисса любила в подобные дни проводить время с подругами, но с той поры, когда в их доме поселились гости на неопределенное время, покидать Мэннер без лишней необходимости не желала. Оставлять свой дом наедине с пожирателями она опасалась, искренне переживая, как бы его окончательно не разрушили. Кроме того, темный лорд не единожды высказывал пожелание, чтобы кто-то из хозяев Малфой Мэнора непременно находился в доме, в ином случае, ни ему, ни пожирателям внутренне попасть. Пожелания лорда не игнорировались, а потому, скрипя зубами, Малфой приняли новые правила в своем доме. Время оказалось подобрано идеально. Они обсудили все нюансы, составили план, обговорили роль каждого и уже прощались, когда все пришлось корректировать на ходу. Зазвенели чары, предупреждая об аппарировавшем в дом госте и вынуждая нарциссу побелеть. Кандидатур на такой подвиг не так много, но на Люциуса чары как на хозяина не реагировали, а темный лорд. Темного лорда не ждали. Одним щелчком пальцев призвав домовичку, она приказала аппарировать гостей в кабинет Люциуса, единственное место, куда никто не мог попасть без разрешения ее мужа. Что, конечно, являлось не совсем правдой, сама нарцисса имела доступ ко всему дому, но это она предпочитала не афишировать. О чем говорили столкнувшиеся нарцисса и Вальдемарт, они не знали, но Сириус, оказавшись в кабинете Люциуса, мгновенно потребовал перенести его обратно. Оставлять сестру наедине со змеемордым ублюдком он отказывался. Домовичка, видимо, придерживалась схожих взглядов, а так как хозяйка не приказывала удерживать гостей как, когда и почему он выцепил взглядом ужасную и тяжелую на вид вазу, история умалчивает, Сириус и сам не совсем осознал, как в моменте аппарации умудрился ее ухватить, зато прекрасно помнит, как оказавшись ровнёхонько за спиной лорда под ошеломленным взглядом нарциссы опустил эту самую вазу на лысый затылок. Лорд, к счастью, такого нападения не ожидал и, покачнувшись, упал на прекрасный ковер. Ваза, к сожалению, такой встречи тоже не пережила и с жалобным треском развалилась на части, оставив в руках Блэка лишь тонкое горлышко. Бровь нарциссы нервно дернулась, а аппарированный следом Северус грязно выругался, тут же словив ледяной взгляд нарциссы и спешно извинившись. С крайней задумчивостью они втроем сверлили бессознательного лорда, его окровавленный затылок, осколки и темное пятно на нежно-персиковом ковре. «Зато мы, кажется, нашли заначку твоего мужа, Цисси», — нервно засмеялся Сириус, однако быстро замолк под ее взглядом и, передернувшись, неловко улыбнулся. «Ну, мы пойдем, да, рад был тебя увидеть, Сириус», — начала нарцисса и замолчала, прикрыв глаза и глубоко вздохнув. «Просто забирайте лорда, забирайте ковер и выметайтесь из моего дома, а ковер-то и чарами можно почистить», — пробормотал он, с некоторой растерянностью рассматривая ковер под своими ногами и передергиваясь от осознания его размеров. «Это Агдинское», — негромко пояснил Северус, с любопытством склонившись над лордом и принюхавшись. «Не смывается никакими чарами. Я не хочу пояснять Люциусу, почему моя гостиная провоняла этим пойлом», — проронила нарцисса. «И, тем более, объяснять, почему мой любимый ковер им пропитался». Сириус что-то пробормотал себе под нос и под недоверчивыми взглядами принялся заворачивать лорда в тот самый ковер. «Что?» — недовольно проворчал он, поднимая голову. «Вы сами сказали забирать и неназываемого, и ковер». Снейп покачал головой, отказываясь что-либо комментировать. Все же его немного коробило подобное отношение к лорду, а нарцисса она только вздохнула, качнув головой, словно бы напоминая себе, что удивляться нечему, это ведь Сириус. На этом можно было бы и закончить, но, к сожалению, именно тогда, когда Блэк полностью запеленал лорда в ковер, с небольшой помощью Снипа, которого он пнул, напоминая не стоять столбом, тогда, когда они оба ухватились за получившийся рулон и собрались на выход, доступа к аппарации прямиком из дома не было ни у одного из них, именно в этот момент театр абсурда достиг апогея. Домой, как в самых неприличных анекдотах, раньше положенного вернулся Люциус. Люциус, который застыл в коридоре каменной статуи, провожая их компанию и рулон, отчаянно напоминающий человеческое тело, ошеломленным взглядом. Потом мотнул головой и повернулся к невозмутимо стоящей поодаль жене в ожидании объяснений. Нарцисса, наградив их убийственным взглядом и явно мысленно прокляв, промолчала. «Я чего-то не знаю», — все же уточнил Люциус и вдруг забеспокоился. «Ты ведь никого не убила, дорогая?» «Нет», — ответила она и, немного помолчав, с некоторой задумчивостью добавила. «Знаешь, лучше тебе ничего не знать». Люциус нахмурился, однако не стал ничего уточнять. За это Сириус почти его зауважал. Последним, что он слышал, звучал недоумевающий голос Малфоя. Он почувствовал запах Агдинского. На несколько мгновений в комнате повисает тишина, Лили переводит взгляд с лица Северуса, явно сожалеющего и не понимающего, как он оказался втянут в это безумие, на Сириуса, самодовольного, жизнерадостного и такого гордого своим поступком, и валится на спинку дивана, отчаянно задыхаясь от хохота. Они и в самом деле похитили темного лорда. Вы ведь знаете то мерзкое чувство, когда долго ждете наступления чего-то неимоверно важного, усердно готовитесь, а потом оно вдруг, совершенно неожиданно и внезапно, наступает. И, оказывается, что нет, совсем вы к этому не готовы, наоборот, еще столько всего нужно. Не переживай, с нежностью шепчет Джеймс, поймав Лили в объятия. Все будет в порядке, слышишь, мы справимся. Лили кивает, совсем не веря ему и ощущая, как желудок проваливается куда-то вниз, а затем слабо дергается. Пусти, Джим, мне еще столько. Ты все уже сделала, мягко и твердо отвечает он, сжимая объятия крепче. Перед смертью не надышишься. Правда, Лилс, успокойся. Твои дурацкие шуточки, ворчит она и все же расслабляется. Давай просто проведем этот день все вместе, шепчет он с улыбкой ей на ухо. Как семья, их последний день, с печалью слышит за его словами Лили и сдается, кивая. Этот день они проводят так, как, наверное, могли бы проводить каждый день, если бы только они с Джеймсом. Лили смаргивает слезы и заставляет себя улыбнуться, махнув рукой своим мужчинам и с нежностью наблюдая за тем, как они носятся в воздухе за Сничем на заднем дворе их бывшего дома. Джеймс демонстрировал Гарри свою мастерскую, не так, как ее показывала Лили, так, как ее может представить лишь один увлеченный артефактор второму. После они присоединились к Лили, помогая приготовить ужины с мальчишеским азартом, вспомнив про метлы, едва оказавшись на улице. «Это прекрасный день», думает Лили, как никогда желает, чтобы он длился вечно. К ритуалу они подготовились заранее. Она помнила все речитативы, все руны, помнила схемы, помнила про взаимодействие и важную роль арки смерти. Ритуал вела она, ее поддерживал Джеймс, каждый на своей стороне, а в начертанном кругу, голова к голове, бессознательно лежали двое, Гарри и Волдемарт. Лили знает каждый шаг, каждый момент просчитанного до секунд ритуала и все же мелко вздрагивает, когда по полу вдруг пробегает изморозь, а тени сгущаются. Дай им палец, они откусят руку по локоть, раздается в ее голове переливчатый смех. Девочка, ты снова просишь меня о сделке. Я выполнила свою часть предыдущей сделки, отвечает Лили, чувствуя дрожь от потустороннего холода. Крестражи собраны, душа лорда собрана. Мальчик еще не принял род, отметила она. Примет, клянется Лили и умоляюще продолжает. Кто ему поможет и научит лучше, чем бывший наследник Певереллов? Тот, кто и должен был передать его сыну. «Разве я мало дала вашей семье?» – мягко спрашивает смерть. «Больше, чем я смела надеяться», – шепчет Лили, смаргивая подступающие слезы. «И все же я прошу о большем. Помогите Джеймсу, я сделаю все, что вы попросите, все, что в моих силах». Он обманом проникнул в мир живых, напоминает она. «Я не давала своего позволения. Вы уже получили больше, чем могли». Мальчик узнал своего отца и вернул мать навсегда. «Все, что угодно», — поклялась Лили дрожащим от слез голосом. «Все, что угодно». Вдруг развеселилась смерть. «Не пожалеешь о подобных словах, все», — повторила она. «Пожалуйста». «Хорошо», — согласилась она вдруг. «Я хочу, чтобы наследие моих потомков вернулось. Певереллы, Поттеры, Слизерины, три ребенка, трое», — переспросила Лила и бросила неуверенный взгляд на Джеймса, застывшего и смотрящего на нее с напряжением. «Один у вас уже есть», — засмеялась смерть, и Лили ощутила прохладу на своих плечах и спине, словно к ней прижались в объятиях. «Осталось двое. Второй, впрочем, тоже есть. Ты ведь не отказываешься от своих слов, верно? Готова на все?» «Да», — твердо ответила Лили. «Даже простишь своего врага», чуть помедлив, подозревая подвох, о котором она несомненно пожалеет, Лили все-таки кивает, решительно и твердо, не давая и секунды на сомнение. Однажды она уже поступилась всем ради сына, сейчас она поступалась всем ради их семьи. В ответ раздался тот же холодный смех. Под невесомым касанием смерти Лили повернула голову, глядя на Гарри и Волдемарта, чье тело рассыпалось прахом. Он никогда не знал материнской ласки, никогда не знал любви. Его душа растерзана, исполосана, травмирована. Если отпустить ее в мой подземный мир, она разойдется по швам и растворится в тенях навсегда. Бесконечные скитания, бесконечные муки и страдания. Он мой потомок, как твой сын, как твой муж, и я не хочу ему такой судьбы. Сердце Лили сжалось, и она облизнула пересохшие губы, сглатывая тяжелый ком в горле. «Вы сказали, если отпустить его в подземный мир, верно, соглашается она, я могу отправить его на перерождение, но его душа не знала ничего, кроме боли, предательства и борьбы. Он не будет легким ребенком, его придется учить любить и учиться любить его, залечивать его раны. Если он не узнает другой жизни, груз его прошлой жизни настигнет его, а душа окончательно расколется на части. Мало соединить их воедино, части нужно скрепить, склеить, поддерживать, пока разломы не заживут». Лили сделала глубокий вдох, осознав, куда клонит смерть. «Вы хотите, чтобы он, ты знаешь, кто он, ты осознаешь последствия, ты хочешь вернуть свою семью», напомнила смерть. «Мало кто сможет взрастить травмированного мальчика так, чтобы у него не появились новые шрамы, так, чтобы он не пошел по тому же пути и не кончил хуже, чем сейчас». Лили посмотрела на Гарри, на Джеймса и стиснула челюсти, медленно кивая и соглашаясь. «Он будет помнить об этой жизни, не в первые годы», — отозвалась смерть. «Он силен ментально и возводил защиту своего разума долгие, долгие десятилетия, такое не пропадает бесследно. Позднее, когда проснется его магия, он может вспоминать эту жизнь, но она покажется ему далеким, страшным сном. Он не станет тем, кого вы знали, ни с младенчества, ни позже. Если, конечно, вы сделаете все, как надо, не позволите взыграть прежним чувствам и отнесетесь к нему как к своему ребенку. Он и будет нашим ребенком, так?» — спросила Лили, неосознанно касаясь своего живота. «Целиком и полностью», — подтвердила она и повторила. «Три ребенка. Один есть, второй будет им, и третий. Тогда, когда пожелаете, я не тороплюсь». Лили кивнула еще раз, соглашаясь. «А Джеймс, соберите мои дары, два у вас уже есть», — засмеялась она, растворяясь в тенях. «А третий вы прекрасно знаете, у кого он. С ее исчезновением пропадает и невесомая тяжесть, придавливающая к земле, и потусторонний холод, и даже затихает шепот мертвых, доносившийся из арки смерти». Лили бессильно оседает на колени, ощущая запоздалый страх, безумную усталость и надежду. «Выход действительно есть. Все будет хорошо, успокойся», — улыбнулся Джим и шагнул на лестницу, потянув Лили за собой. В кабинете Дамблдора, как и всегда, светло и сказочно. Свет проникал сквозь множество окон и отражался через бесчисленные зеркальные поверхности, делая комнату поистине нереальной. Сам волшебник стоял возле насеста Феникса и с какой-то печальной ностальгией наблюдал за поющей птицей. «Лили, Джеймс», — произнес он, не поворачиваясь к ним лицом. «Вы знаете», — кивнула своим мыслям Лили. «Конечно», — с улыбкой сказал Дамблдор и, отвернувшись от Феникса, прошел к окну за своим столом. «Я узнал бы вас из тысячи лиц, Лили, и я понял, кто ты, в ту же самую секунду, что ты зашла в учительскую. Почему тогда вы ничего не сказали мне?» — нахмурилась она. «Потому что я и так перед тобой виноват, Лили», — ответил он с печалью в голосе. «Самое малое из того, что я мог сделать для тебя, это промолчать и позволить событиям идти своим чередом. В конце концов, все сложилось как нельзя лучше для всех, не так ли?» Лили нехотя кивнула, чувствуя себя как никогда глупо, а Джеймс, подарив жене очередной ободряющий взгляд, констатировал: «Мы знаем о дарах смерти, директор». В комнате повисла вязкая тишина. Долгие недели они провели в поисках, расчетах и подозрениях, выясняя о дарах смерти всю доступную информацию и пытаясь отследить долгий путь бузинной палочки, после того, как с большим трудом осознали, что в их руках уже находился воскрешающий камень и мантия. Джеймс с большим восторгом, пиететом и благоговением рассказывал легенды об их семейном артефакте, передаваемым долгие, долгие поколения. Гарри с большим интересом слушал эти сказания, с недоверием рассматривая свою мантию-невидимку, ту самую мантию, которую он бесчисленное количество растерял. В этом он признался с некоторой неловкостью под смех отца. Мантию нельзя было потерять, она всегда возвращалась истинному владельцу. Дамблдор недовольно нахмурился, но не возразил, лишь как-то устало провел рукой по лицу. Наконец, он тихо произнес: «Это долгая и трагичная история. Мы никуда не торопимся», — криво усмехнулся Джеймс и нашел руку нервничающей жены, чуть сжав ее. «Что ж», — печально усмехнулся Дамблдор и тяжело вздохнул, как-то разом состарившись. «Эта история началась еще во времена моей юности. Я только-только закончил Хогвартс и желал объехать весь мир, познавать магические науки и тайны человечества. Я был весьма талантливым и умным, оттого, пожалуй, и слегка самодовольным и тщеславным. Меня не особо волновало то, что происходило в семье, хотя это и не отменяло моей любви к ней. Я был намерен доказать всему миру, что мое семейство не заканчивается насевшим в Азкабан отце, и свято верил, что эта цель оправдывает мое равнодушие, потому просьба матери застала меня врасплох и даже, не побоюсь этого сказать, привела меня в гнев. Альбус глубоко вздохнул и, поправив очки половинки, продолжил. Мать просила меня остаться дома в Англии и присмотреть за сестрой, так как к тому моменту она уже давно лежала и умирала в постели, прикованная к ней болезнью. Заметив осуждающие взгляды, Дамблдор пожал плечами. Это длилось не первый год, и я давно привык к мысли, что каждая наша встреча может стать последней. Кроме того, я был молод и не понимал, что причиняю ей дополнительную боль. Мать попросила меня остаться дома и на время забыть о своей мечте. Я был чертовски зол, потому что не понимал, чем могу заняться в нашей глуши и как смогу прожить этот год. «Почему только год?» – с любопытством спросила Лили. «Аберфорд, мой брат, больше привязан к семье и хотел остановиться на 5 годах обучения», – улыбнулся Альбус и добавил с легкой насмешкой. «К тому же, учеба в Хогвартсе была для него сущим мучением, и он не мог дождаться того момента, когда сможет покинуть школу навсегда. Аберфорд был согласен уйти из школы и присмотреть за сестрой, если я подожду год до его окончания. В конце концов, я согласился на это. Наша мать умерла в середине сентября, и я остался один на один со своей сестрой, Арианой», мягко улыбнулся Дамблдор на ее имени и ненадолго задумался, мечтательно улыбаясь. Лили и Джеймс молчали, давая ему вновь спокойно пережить воспоминания, однако вскоре он и сам встряхнулся, чуть помрачнев и продолжив. «Еще спустя какое-то время я заскучал и стал подолгу отлучаться из дома, бродя по окрестностям и пытаясь хоть как-то развеять скуку. Так я и познакомился с Геллертом». Геллерт, недоуменно вскинул брови Джеймс и даже чуть подался вперед. «Тот самый Геллерт Гриндевальд?» «Да, тот самый Гриндевальд», — кивнул Дамблдор, немного позабавленный реакцией бывшего ученика. «Однако в то время он являлся точно таким же подростком, как и я. Умный, талантливый и интересный парень сразу привлек мое внимание. Мы подружились почти мгновенно, понимая друг друга с полувзгляда и разделяя взгляды по многим вопросам, желая получить одну и ту же вещь, славу для своего имени. Мы общались уже весьма долгое время, когда он все-таки познакомился с Арианой», — Альбус печально улыбнулся. «Геллерт казался очарованным ею и всегда был с ней галантным и учтивым, проявляя все свои джентльменские качества. Я не обращал на это внимания, так как думал, что он испытывает к ней не более чем братские чувства, а вот Аберфорд, приехав на каникулы, так не посчитал. Он с первого взгляда его не взлюбил и все время, что был дома, подстраивал мелкие пакости и пытался настроить нас против друг друга. Я только качал головой, считая, что он ревнует, оставшись без внимания старшего брата и благоговения младшей сестры, и ждал момента, когда это ему надоест. Ариана же реагировала более бурно, наши мелкие ссоры и даже драки неизменно приводили ее в слезы. «Ох, Ариана!» — он светло улыбнулся воспоминаниям и мягко покачал головой, поясняя на любопытные взгляды. «Моя сестра была добрейшим и светлейшим существом, напоминая ангела, спустившегося с небес. Она была очень красива, и каждому, кто ее видел, хватало лишь одной ее улыбки, чтобы быть полностью очарованным. Ариана также была очень одарена магически, хотя и не могла в полной мере овладеть искусством волшебства. Магия откликалась на ее малейшие пожелания, и именно это привело к той трагедии, что случилось много лет назад до этих событий. Соседские мальчишки как-то увидели, что та делала, а после очень жестоко избили ее и закидали камнями, крича про ведьмы костры. Отец пришел в ярости и убил их, а после сел в Азкабан. На Ариану это событие повлияло так сильно, что она больше не могла полностью контролировать свою силу. В спокойном или добродушном состоянии это еще удавалось, но ударься она в слезы или в гнев, и магия вокруг приходила в неистовство. Во время одного из таких выбросов пострадала наша мать. Ариана винила во всем себя и боялась даже подходить к ней, пряталась в комнате при виде незнакомцев и пыталась держать себя в руках изо всех сил. Смерть матери заставила ее еще больше замкнуться в себе, и лишь появление Геллерта спасло ситуацию. Ариана начала оттаивать и становиться той девочкой, что была в детстве. Я жутко радовался этому и потому не обращал внимания на крики Аберфорта, который видел за действиями моего друга что-то большее. Он был прав, верно? Осторожно поинтересовался Джеймс, вырывая вновь задумавшегося директора из своих мыслей. Тот рассеянно покивал. Да, конечно, Аберфорд оказался прав. Я был занят исследованиями и экспериментами, а потому не сильно обращал внимание на все более расцветающую сестру и довольного друга. Уже в конце июня, перед самым приездом брата, я случайно поймал их на поцелуях в саду и пришел в ярость. Моей сестре было всего 14 лет, а он был моим ровесником и другом. Дождавшись ухода Рианы в дом, я потребовал у своего друга объяснения и узнал, что тот попросил ее руки, и она сказала свое. Да, Геллерт был очарован ее красотой, магической силой и желал видеть ее своей женой. Это еще больше разозлило меня, и от словесной перепалки все быстро перешло к дуэли. В тот момент появился Аберфорд и попытался нас разнять, но куда, всего лишь пятикурснику против лучших выпускников своих школ. Мы быстро перешли на непростительные и темные заклинания, хотя и не желали друг другу смерти. Мы не раз спарринговались и знали движения друг друга до малейшего поворота или наклона головы, а потому были всегда уверены, что другой увернется и не попадает под заклинание. Однако, Ариана, едва слышно прошептала Лили, с ужасом глядя на директора. Верно, мрачно согласился он. Ариана никогда не видела наших дуэлей, а потому решила, что мы хотим убить друг друга. Она кинулась прямо между нами, и мы оба не успевали остановиться, не могли защитить ее или отвести палочку в сторону. Наша двойная Авада нашла свою цель. На мгновение в комнате повисла оглушающая тишина, а после Дамблдор продолжил говорить гораздо более тихим голосом. Мы были в ужасе, лишившись в одно мгновение и сестры, и невесты. И мы не могли поверить, что на этом ее жизнь закончилась. Не желали ее отпускать, и тогда же нашли выход – дары смерти. С их помощью можно обрести власть над смертью и даже вернуть человека в мир живых, но для этого нужны три дара. Мы начали судорожные поиски, не желая признавать очевидного, зашли так далеко, что остановиться уже казалось невозможным. Для меня, Геллерт вскоре уехал обратно в Европу, но я не видел ничего иного, кроме даров смерти, желая исправить свою ужасающую ошибку и вновь услышать ее смех, поговорить с братом, который не желал меня видеть после ее похорон. Я продвинулся так глубоко и узнал так много, что пришел в панику, когда понял, что все может стать бесполезным, если ее душа уже ушла на перерождение. И тогда я провел один из самых темных ритуалов, который нашел. Ее душа должна задержаться на этом свете так надолго, как только возможно. Ритуал состоял в том, чтобы связать две души в одну, и после смерти они вновь распадутся. Однако мне недостаточно было обычной человеческой жизни, вдруг произойдет еще один несчастный случай или что-нибудь еще. И я нашел выход, улыбнулся Альбус совсем грустно. Я нашел практически бессмертное существо, Феникса. Пришлось немало попутешествовать, чтобы отыскать его. Лили громко сглотнула и инстинктивно прижалась ближе к мужу, поворачивая голову в сторону бессмертной птицы, что мирно дремала, уткнувшись клювом в собственное крыло. Словно бы эта история совсем не про нее. Да, мрачно кивнул он на их мысли, написанные у них на лице. Я сделал это. Связал души новорожденного Феникса и моей погибшей сестры, однако я не знал, что количество перерождений у Фаукса ограничено. Об этом нигде не говорится, такие уж эти существа, редкие и скрытные. Гораздо позже я находил крупицы информации, складывая ее воедино со своими наблюдениями и исследованиями. Обычно они перерождаются раз в 10-15 лет, а то и дольше, но у Фаукса слишком тяжелая духовная составляющая, и тело не выдерживало, сгорало каждые 2-3 года, а то и чаще от нервных потрясений. Я снова был в тупике, когда до меня дошли слухи о творимом беспределе и восстаниях Геллерта. Я сразу понял, что он нашел бузинную палочку, но я не мог понять, зачем ему нужна война, которую он так презирал, а потому медлил. Однако, когда я собрался с силами, это все равно оказалось бесполезным. Геллерт ускользал от меня и уклонялся от встречи любыми способами и уловками. Он поставил на уши всю Европу и застрял в России, когда я наконец-то смог поймать его спустя несколько десятилетий. Сперва я не узнал его. Передо мной стоял не мой ровесник, а седой и морщинистый мужчина. Лишь его яркие глаза привели меня в чувство. Дамблдор вновь замолчал, задумчиво глядя в окно. Что было дальше? Тихо поинтересовался спустя какое-то время Джеймс, переглянувшись с Лили. Альбус встряхнул головой, словно выкидывая мысли, и кинул извиняющийся взгляд на своих слушателей. Я просил, умолял его мне помочь в ее возрождении, но Геллер только смеялся, как безумец, кричал, что я сам не понимаю, чего прошу, что палочка не способна на такое, несмотря на всю свою мощь. В конце концов, мы снова сошлись с ним в дуэли и на этот раз гораздо серьезнее. Так забавно, что в той дуэли я победил его в тот самый момент, когда применил школьный и почти бесполезный экспеллиармус. Скучное, безвкусное, пошлое заклятие никакой красоты и изящества. Геллерд замер в неверии и снова смеялся, падая на колени и бормоча о том, что я еще пожалею об этом. Я решил, что он сошел с ума, и уговорил всех заключить Геллерда в его собственной тюрьме, где единственным узником оказался он сам. Это показалось мне тогда ироничным и даже забавным. Альбус чуть усмехнулся этим словам и продолжил. Я вновь начал поиски даров и нашел мантию у Поттеров, даже смог с ними договориться о том, чтобы одолжить ее на один ритуал. Однако воскрешающий камень все так же был для меня загадкой. Он растворился в истории и найти его стало невозможно. А спустя полгода после нашей дуэли я заметил то, что не замечал ранее. Директор достал из рукава палочку и, глядя на нее совершенно непонятным взглядом, ласково провел по ней рукой. Я стал стареть. Смешно, но в мои 60 лет я выглядел на все 50, а то и больше. Хотя другие маги в моем возрасте выглядят едва ли на 30. Я испугался, покачал Дамблдор головой и, вспомнив о словах Геллерта, направился к нему за ответами. С моей славой и влиянием мне не стоило больших трудов добиться разговора с ним. Я не знаю, чего ждал и почему был так уверен, что он ответит. Однако Геллерд, увидев меня, лишь скривил губы в горькой усмешке и пробормотал про юношей в телах стариков, а после честно сказал, что во всем виновато проклятие даров смерти. «Проклятие?» – одновременно переспросили Джеймс и Лили. «Проклятие или защитная функция?» – безразлично пожал плечами Альбус. «Только потомки первоначальных владельцев могут пользоваться ими без последствий. Увы, мы с Геллертом ими не являлись. Палочка истинного некроманта, как ее еще называли, постоянно требовала жизненную энергию, и неважно, происходила смерть рядом или же она сама ее несла. Если же жертв не было, она начинала тянуть энергию из своего владельца. Посмотрите на меня, мне всего 115 лет, а выгляжу я на все 350, воскликнул он с горечью, рукой показывая на себя. Армандо, в его-то года, выглядел моложе меня. Что произошло дальше? Джеймс со смешанными чувствами глядел на своего бывшего директора. Вроде его было и жаль, а с другой стороны он сам был виновен во всех своих бедах. Ах, что дальше? Дальше был Том Реддл. Горько рассмеялся Дамблдор и потер руками свое лицо. Как только Геллерд рассказал мне об этом проклятии, я сразу понял, зачем ему была нужна война и почему он не спешил ее прекращать, хотя давным-давно достиг озвученных ранее целей. Я судорожно подсчитывал, сколько еще мне осталось с такими аппетитами палочки, и по всему выходило никак не больше 20 лет. Но я же так многого еще не достиг. Я не вернул свою сестру, не закончил свои исследования и не открыл ничего грандиозного. Мною овладел страх смерти, и я знал, что мне нужно, чтобы избавиться от него. Да, я мог отправиться на какую-нибудь магловскую войну, но это крупицы по сравнению со смертями магов. И я начал думать, начал смотреть по сторонам, искать повод, злодея, мотивы. И Том Реддл, с ужасом и отвращением выдохнула Лили, глядя на директора совершенно по-новому. Он был сиротой, которого я забрал из приюта. Откровенно говоря, с тех пор мне не было дела до его судьбы. В школе я появлялся лишь на своих лекциях и не обращал никакого внимания на своих учеников сверх необходимого, вздохнул Альбус с горечью. Талантливый и умный юноша, который добился бы успеха в любом направлении, какое бы ни выбрал, несмотря на свое происхождение. Он так напоминал меня самого и Геллерта, и я не удержался. Он не был плохим, но именно я сделал его таким. Я знал, как его таким сделать, как им манипулировать, как привить нужные мне цели, и я это сделал. Том желал внимания и всеобщего признания, я демонстративно игнорировал, принижал его заслуги и заставлял это же делать других. Том хотел спасти от смерти маглорожденных и сирот, я приводил веские причины Армандо этого не делать. Я делал все наперекор ему, и он меня возненавидел самой лютой ненавистью. У него было блестящее будущее, но я загубил все перспективы, и он был вынужден подтирать полы в худшей лавке лютого переулка. Я подкидывал ему нужные мне сведения и манипулировал им издалека. И все же даже тогда, Когда я позволил ему стать сильнейшим политиком, он хотел лишь блага для всех и до последнего не хотел начинать первую магическую войну. Я вынудил его сделать это, перекрыв его сторонникам воздух и доставляя им всяческие неудобства. Под моим и их давлением он был вынужден начать действовать, а после все покатилось своим чередом. Я просто не мешал ему и не предпринимал ничего больше, дальше он действовал самостоятельно. В кабинете повисла оглушающая тишина. Правда обрушилась на них внезапно, то, из-за чего погибли они, их близкие, пострадали друзья. Все эти жертвы, все эти смерти, война, их собственная гибель и сиротство их сына произошли по вине одного безумного старика, не желавшего поплатиться за свою глупость. Дамблдор снова отвернулся к окну, не желая видеть лиц своих учеников. Лили молча плакала, уткнувшись лицом в грудь Джеймса, а тот едва сдерживал собственную бессильную ярость. «Вы жалеете?» – холодным голосом спросил Джеймс, утешающе гладя Лили по спине. «Я жалею о своих поступках с 18 лет», – горько искривил губы старик. «Я насквозь проникся виной и не желаю себе ничего иного, кроме смерти, Джеймс. Это единственное, что я заслужил за столько поломанных жизней. Когда же вы это поняли?» – сквозь рыдания спросила Лили. «Если в первую магическую вы ни о чем не жалели». Альбус с печалью посмотрел на плачущую женщину, которая требовательно смотрела на него теми ярко-зелеными глазами, что были и у ее сына. «Когда увидел Гарри, заливающегося слезами и тянущегося маленькими ладошками к твоему телу, именно тогда я осознал все, что натворил из-за смутной надежды и страха. Прости меня, Лили, хотя я и не заслуживаю этого». Альбус сгорбился и словно постарел еще на 100 лет. Вновь воцарилась тишина, прерываемая затихающими всхлипами Лили. Джеймс крепко сжимал в объятиях жену и напряженно обо всем размышлял, а после совсем тихо спросил: «Почему вы не избавились от палочки?» «Думаю, ее могущество на жизнь вполне можно обменять». Дамблдор невесело усмехнулся. «За всякое могущество есть цена, Джеймс. Цена этого – моя магия. С этой палочкой я – великий волшебник, а без нее – всего лишь жалкий сквиб. С ее помощью вы смогли понять, что на самом деле произошло в ту ночь». Хриплым голосом поинтересовалась Лили, утирая последние слезы. «О, нет», — горько засмеялся он. «Все было гораздо проще, Лили. Мантия твоего мужа и один единственный маховик времени». Лили покачала головой и, отстранившись от Джеймса, обняла себя за плечи, направляясь к выходу. «Я должна бы вас ненавидеть, но мне до безумия вас жаль. Жалость — гораздо худшее чувство, чем ненависть, милая Лили», покачал Дамблдор головой, скривив губы в горькой усмешке и пряча собственные глаза. Лили исчезла уже на лестнице, когда Джеймс повернулся назад и серьезно посмотрел на Альбуса Дамблдора. «Сколько вам осталось, директор? Как ты узнал?» Пораженно выдохнул он. «Неспроста же палочка проклята», усмехнулся Джеймс невесело. «Она тянет из вас жизнь, чтобы как можно быстрее вернуться к своему истинному хозяину, а все эти смерти, всплески жизненной энергии, что она берет это уловки, чтобы отсрочить неизбежное. С каждым разом она требовала бы все больше и больше». Он ненадолго замолчал, а после повторил. «Так сколько? Не больше полугода при самых благоприятных обстоятельствах», ответил спустя долгую паузу Дамблдор и отвернулся к окну. Мгновение Поттер молчал, прежде чем окончательно определиться со своим решением. «Я не буду плакать на ваших похоронах», произнес Джеймс, твердо сжав губы в тонкую линию. «И Лили не позволю». Альбус только печально улыбнулся. «Вам ведь нужна палочка? Полгода у нас есть», — отказался Поттер, не разъясняя. Постоянного присутствия двух даров ему хватало для спокойной жизни без приступов, несмотря на легкую слабость и редкие перебои в магии. «Завершите все дела спокойно, директор. Я подожду». Эпилог. Примечание к части. «Я знаю, что вы в это не верите. Я не верю тоже. Мы дошли до конца. Спасибо большое моему желанию пошутить в 1 апреля, температуре в 37,5, энергетику и торту в холодильнике, который я купила и запретила его кому-либо трогать, пока я не допишу здесь главу и эпилог. Я ходила, смотрела на него и шла обратно писать главу. Так и написали за день что-то около 15 страниц и 5 слов. Ах да, еще спасибо прошлой мне за великолепный диалог с Дамблдором, 3 слов, которые просто стыдно было оставлять просто так. И, разумеется, огромное спасибо тем, кто все эти годы ждал эту работу, пинал меня в личку, доставал под комментариями и просто напоминал, что эта работа есть и ее ждут. Правда, спасибо. Без вас я бы совсем сделала вид, что мамы никогда не существовало и благополучно забыла про нее с концами, что я, впрочем, почти и сделала. И отдельное спасибо, Юлия Рыв, ваше после стольких лет, заставило меня взять себя в руки и поставить наконец-то здесь точку. Спустя 13 лет, тихие шаги и поскрипывание половиц вырвали Гарри из сна. Вслепую он потянулся к палочке и тут же получил по руке шлепок, не включая свет. Сердито прозвучало в темноте, и он подавил смешок и зевоту, ероша волосы и сонно пялись в темноту. Несмотря на значительно улучшившееся зрение, в темноте он все так же ни черта не видел и почти ностальгически вспоминал старый чулан под лестницей. Темноты он никогда не боялся. «И чего ты крадешься?» – спрашивает Гарри, все-таки зевая и усаживаясь на кровати. На дворе стоял жаркий июль, и приближалось его 29-й день рождения. Всю неделю до него и неделю после он предпочитал проводить в родительском доме, беззастенчиво наслаждаясь вниманием родителей и младших братьев. Конечно, Гарри не мог сказать, что его не хватало. Он заскакивал среди недели на обеды и ужины, как минимум несколько раз, никогда не пропускал вечер пятницы и всегда проводил с семьей целое воскресенье. Однако праздники, любые праздники, в особенности его день рождения были другим. До своих 15 лет он практически никогда не праздновал их, и лишь в 16 получил самый настоящий праздник, посвященный ему одному, с тортом, подарками, объятиями с утра. Гарри смаргивает. Ночи были не такими уж темными, окна он не закрывал, а потому сейчас, проморгавшись и привыкнув к темноте, уже мог различить на лице младшенького странное выражение. Питеру исполнялось в сентябре уже 11, он с большим нетерпением ожидал письмо из Хогвартса, и все же, если сравнивать его с Робби, он, несомненно, являлся гораздо спокойнее, практически невозмутимым. С самого младенчества он практически никогда не плакал, ничего не боялся и избегал излишнего внимания. И все же сейчас на его лице отражалось беспокойство и тревога, что совсем заставило Гарри проснуться. «Что случилось?» – спрашивает он как можно спокойнее и мягче. Иногда Питер отчаянно ему напоминал дикого зверя, которого ни в коем случае нельзя пугать резкими движениями и звуками. «Ничего», – тут же возразил ему брат и недовольно нахохлился. «Хорошо», – послушно кивнул Гарри, с трудом давя тяжелый вздох и желание загробастать того в объятия. Минуту он сопротивляется этому желанию, а после сдается и все-таки сгребает того в объятия под его возмущенные писки, пинки, удары локтями и даже попытку укусить. «Зверь», — думает Гарри со смехом, удерживая того так, чтобы он не мог ни легнуться, ни ударить, ни укусить, а затем падает на кровать вместе с ним. Питер недовольно засопел, однако вырываться прекратил и расслабился, утыкаясь носом в его подушку. Все-таки он безумно любил внимание и объятия, но отчаянно отказывался это показывать и просить. К счастью, у него самого на это хватало сил. Он помнил свое одинокое детство и до сих пор не стеснялся требовать объятия от мамы, беззастенчиво наслаждаясь ее легким поцелуем в щеку, ерошением его волос и короткими объятиями с отцом. «Это никогда ему не надоест. Спи», — говорит Гарри, закрывая глаза и чуть ослабляя хватку. «Завтра расскажешь о своем ничего». Питер завозился, устраиваясь удобнее и продолжая недовольно пыхтеть. Гарри подавил улыбку, притворяясь спящим. Он никогда бы не подумал, что ему так сильно понравится быть старшим братом, но он определенно наслаждался этим. Когда родители впервые сказали ему о том, что в их семье будет прибавление, Гарри с большим трудом нашел в себе силы на улыбку и жалкие поздравления, прежде чем сбежать. Ему было уже 18 лет, и родители никогда не стремились навязать ему контроль, признавая его права на самостоятельность и личную жизнь. Он знал, что мама волнуется, однако не нашел в себе никаких сил что-то ей сказать, кроме короткого «Я у Уизли». Гарри прятался у Рона целую неделю, не признаваясь, в чем дело, пока Гермиона не выпытала у того, в чем дело, а после почти силой не оппарировала и не вынудила поговорить с родителями. Он злился, чувствовал себя преданным и таким жалким. Он, в самом деле, думал, что его не будут любить, если у них появятся еще дети, и отчаянно боялся, что родители бросят что-то вроде «Ты уже достаточно взрослый, чтобы жить самостоятельно». Конечно, они бы этого ему никогда не сказали. По правде говоря, в тот вечер они с мамой привели отца в ужас и тихую панику, пока рыдали у друг друга в объятиях несколько часов, не в силах успокоиться. После того дня мама совсем перестала себя одергивать и постоянно его обнимала, одаривала легкими касаниями и поцелуями. Кажется, Гарри теперь понимал, откуда бралось его вечное желание затискать стенающих мелких. Он определенно взял это от нее. С их появлением, вопреки всем его переживаниям, ничего не изменилось. Почти не изменилось. Ладно, в их взаимоотношениях с родителями словно наконец выправился тот маленький надлом, что всегда между ними присутствовал, и они старались возместить все то время, что их не было. Казалось, что после появления младших детей они еще больше полюбили самого Гарри, и ему нравилось быть старшим братом. Мелкие казались смешными, неповоротливыми карапузами, лопочущими глупости и расцветающими от его внимания. «Гарри!» Питер зашевелился, переворачиваясь, пытаясь заглянуть в его лицо, и Гарри ощутил его дыхание где-то на подбородке. «Ты спишь?» «Да, не спишь», — удовлетворенно заметил он и замолчал, а затем с неуверенностью спросил. «Ты видел его?» «Да, Волдеморта». Гарри промычал что-то невразумительное, раздумывая над тем, с чего это Питер вдруг заинтересовался его прошлым. Слава мальчика, который выжил, его не оставляла, но мелкие никогда не интересовались этой его знаменитостью. Скорее, наоборот, ему доставалось, если кто-то из их знакомых выспрашивал об их старшем брате или им попадалась та чертова картинка в шоколадных лягушках. «Ты его ненавидишь?» Поинтересовался он совсем тихо. «И мама с папой тоже?» «Да, с чего такие вопросы?» Спросил Гарри, наконец, спустя долгое молчание. «Мне снятся сны», признался Питер срывающимся шепотом. «И там я совсем другой, злой. Рос в приюте и потом делал много плохого, и убил родителей, и тебя убить хотел. О, только и говорит Гарри, по-глупому хлопнув глазами и почти с отчаянием скосив взгляд в сторону. Помощь родителей ему явно бы не помешала. Конечно, он знал, что мама согласилась на сделку со смертью, знал, что родители любили Питера так же, как и самого Гарри, но «ты меня теперь ненавидишь?» «Да», — жалобно спросил он. «Нет, конечно, нет», — торопливо выдохнул Гарри и сжал того в объятиях крепче, чувствуя, как Питер отчаянно в него вцепляется. Почти с ужасом он осознал, что мелкий плачет. «Эй, ты чего? Никогда тебя не ненавидит. Я тебя обожаю, Пит, и мама в тебе души не чает, и папа любит, и Робби без ума. Это потому, что они не знают». Зашелся тот в рыданиях, намертво в него вцепившись. «Я злой, я убил их, и тебя почти, и...» Пит беспомощно выдохнул он, подумал нервно, что слишком стар для этого, и успокаивающе погладил того по спине. «Ребенок, ну ты чего? Ты ведь знаешь, что я слез боюсь. Не плачь, пожалуйста, все в порядке. Не впаряй яитки». в порядке», — заверяет его Гарри. «Подумаешь, прошлую жизнь вспомнил. Прошлое есть прошлое, мелкий. Ну в самом-то деле, кто тебя винить то будет. Я вот, знаешь ли, тебя тоже убил мелким, ты же меня не ненавидишь?» «Не-е-е-ет». «Ну вот и отлично. Я убил тебя, ты почти убил меня, мы в расчете, а?» Всхлипнув, Питер дернул головой и больно боднул его головой, затихнув где-то под его подбородком. «Дурак», — сказал он почти спокойно и снова шмыгнул носом. «Именно», — охотно согласился Гарри. «И ты дурак, ты чего молчал-то, а? Родители вон переживают, дергаются, когда ты все вспоминать начнешь, а ты молчишь и молчишь. Мама очень не хотела, чтобы это в Хогвартсе случилось, где ты совсем один, а ты...» Воцарилось долгое молчание, всхлипы совсем затихли, и Гарри мысленно поблагодарил Мерлина за то, что Питер все-таки был очень спокойным и не склонным к сильным вспышкам эмоций. «Мама и папа все знали?» – недоверчиво уточнил он спустя некоторое время. «С самого начала, легко сдал их Гарри, еще за пару годиков до твоего рождения. И они тебя любят», – уверенно сказал он. «Любит, как меня и Робби». «Точно?» – совсем по-детски спросил Питер, поднимая голову и выглядя таким обнадеженным и одновременно недоверчивым. «Точно. Хочешь, поклянусь на мизинчиках?» «Дурак», — со вздохом повторил Пит, а потом отстранился и потребовал, вытягивая руку и отставляя мизинец в сторону. «Клянись». Гарри, изо всех сил удерживая серьезную мину, поклялся ему на мизинчиках, что они все его любят. И Гарри, и мама, и папа, и Робби, и Сириус, и Снейп, и даже Малфой с Гермионой, и Рон, и все-все-все. Потому что так и было. Гарри знал это так же хорошо, как и то, что они все любят его самого. Попроси его сейчас заглянуть в зеркало и налишь. Гарри уверен, что увидел бы обычное зеркало. Послесловие от автора, которое оказалось слишком длинным для примечаний. Может быть, кому-то не понравится такое завершение, но, как мне сказали люди, как себя убеждала последний год я, как сказал грибанный чат ГПТ, да, я даже там болтала насчет того, Что делать с этой работой? Не идеальный конец лучше, чем вечный заморожен. И, я не перечитывала эту работу. Я пробежалась глазами по некоторым главам, застряла глазами на диалоге с Дамблдором и, я не хотела писать главу и эпилог, в таком виде, в каком они сейчас. Я хотела пошутить в примечаниях. Здесь должна быть шутка про ковер и вазу Малфоя, но ее съело время. Вставить диалог с Дамблдором, коротко описать, что и почему стало с героями, а потом что-то пошло не так, и я вдруг написала и главу, и эпилог, спонтанно. Поймала волну, вспомнила, как видела это 5 лет назад и написала ровно так, как видела это 5 лет назад. Я не перечитывала то, что написала, но я знаю, что писала ровно так, как видела тогда и, возможно, даже вкуснее, чем писала тогда. И я довольна тем, что закрыла эту историю так, как видела тогда. Гештальт закрыт, да, фух, аж дышать стало легче. Наверное, я должна извиниться за долгое ожидание, за то, что собиралась переписать эту работу, а потом застряла на долгие 5 лет, в итоге так и не переписав полностью, но, я не буду. Потому что, во-первых, начало я все-таки переписала и выправила так, что это стало выглядеть вкуснее и логичнее. Во-вторых, этот опыт помог мне и дал осознать одну вещь. Я ненавижу переписывать свои готовые тексты. И вообще, ребята, никогда не попадайтесь в эту ловушку сознания. Все ложь, вы никогда не будете довольны своей работой, а потому ставьте смело точку и шагайте в следующую работу, ту, что станет немного лучше этой. Я рада, что моя самая первая популярная и масштабная работа наконец-то завершена. Пусть с корявым языком, скачущим стилем, дырами размером с Римуса Люпина, да, черт возьми, я просто забыла про него и мне стыдно, я до сих помню момент своего осознания, когда какой-то человек в комментариях спрашивал, а что там с Люпином, что-то его не видно и я поняла, что просто его забыла, но, честно, я все равно никогда его не любила, чтобы писать о нем, мне жаль недоведенную до конца линию Невилла, и еще жаль Петтигрю, чья арка затерялась в процессе. И все-таки, я счастлива, что могу выдохнуть и с полной самоотдачей уйти в другие работы, не чувствуя бесконечную вину и зуд на подкорке мозга. Хей-хей, Нефилим, какие другие фики, у тебя там мама 5 лет уже висит. Никто не жрет человека так, как он жрет себя сам, точно вам говорю. Я бесконечно люблю эту работу, она теплая, местами наивная, без лишней грязи и сохранила канонный сказочный флёр. Отчасти именно из-за этой атмосферы мне так тяжело было решиться что-либо с ней делать. И переписать с нуля не перепишешь, я сейчас пишу более жестко, сыплю кучей деталей и масштабностью, и оставить как есть совесть не позволяет, и завершить трудно, ха, в итоге мы пришли к тому, что казалось сложнее всего. И в то же время я немного ненавижу маму, как ненавидят многие свой первый неудачный опыт. Именно с этой работой ко мне хлынули люди. Именно с ней мне пришлось учиться реагировать на критику нормально. Именно с ней я училась работать с аудиторией. Я благодарна за этот опыт, он был необходим, но и, черт возьми, он немного сломал мне психику и вызвал триггер на ФДГП и на эту работу в частности. Честное слово, у меня тряслись сегодня руки, я решалась несколько часов. Почти передумала все выкладывать и дергалась на каждый комментарий, что сегодня приходил. Поэтому, пожалуйста, будьте вежливы внизу. Ладно, мне правда тяжело сегодня пришлось, и я с большим трудом уговорила себя на ее завершение, а не удаление ко всем чертям и закапывание навечно в кровати. Итак, что я могу сказать о героях? Джеймс должен был воскреснуть, но при этом у нас была бы канонная битва в министерстве, где он бы получил раны, и позже, в Мунго, у его кровати Сириус бы получил от друга просьбу позаботиться о Лили и Гарри. Изначально линия планировалась с ним, да, уверена вы заметили это, и романтические ситуации, и недофлирт, и намеки от бродяги. Но, Лили сказала нет, Гарри сказал нет, и Джеймс просто отказался умереть. Пришлось смириться, чего уж, зато от хэппи-эндили по полной, а, линия с Северусом никогда не планировалась, смиритесь. Во-первых, Лили всегда воспринимала его как старшего брата взамен Пет. Во-вторых, Северус слишком идеализирует Лили, а она далеко не святой цветочек, как он думает. У них бы ничего не вышло. А вот с Гринграсс, у Северуса спустя 5 лет после ее окончания все-таки закручивается бурный роман, который заканчивается свадьбой и большим количеством детишек. Ха-ха, окрутило-таки, уважаю. Сириус, несмотря на домогательство Кричера, стенания в Альбурге и пинки Лили, еще долго будет ходить холостяком. Однако бродят устойчивые слухи, что его регулярно видят со скандально известной блондинкой в зеленом. Но никакой свадьбы, не, они слишком свободолюбивы для этого. Самую малость бродяга влюблен в Лили, но, сколько тут любви, а сколько тоски по друзьям, одиночество и связи с его единственным другом и крестником, вопрос из вопросов. Ну и соперничество со Снейпом, разумеется. Спойлер, Сириус нисколечко не страдал, узнав о воскрешении лучшего друга. Где-то там обретается одинокий волк-одиночка Ремус Люпин, но мы о нем не поговорим. Петтигрю. С Петтигрю все решилось по-тихому, после ритуала и диалога с Дамблдором Сириус и Джеймс нашли одну крысу. Не без помощи нарциссы, которая по-родственному отомстила и после пленения Волдеморта держала крысу в заколдованной клетке, преподнеся ее в подарок Сириусу позднее. Не злите Блэков, особенно не злите тихих Блэков. У Гермионы и Малфоя все замечательно, но к свадьбе эти двое тоже не стремятся, хотя помолвку исправили. Люциус немного посидел, но ТСС, на платиновом это незаметно. Блис и Паркинсон в школьные времена недолго встречались, после чего расстались друзьями и абсолютной уверенностью в том, что это все было одной большой ошибкой. Пенси, кстати, спустя несколько лет после окончания Хогвартса вышла замуж за Рона, к огромному-огромному удивлению всех окружающих. Невилл выследит таки Беллатрису и остальных и хладнокровно убьет их. После, правда, будет пить несколько дней и рыдать в плечо Гарри, но ему станет легче. На удивление, именно это придаст ему решимости, и он пойдет именно в Авроры, став главой Аврората много позднее. Гарри же является безумно редким и профильным специалистом в свои 29 и до сих пор не женат. Даже девушки нет, да, представляете, уверена, что он или женится спустя еще десяток-другой лет или пойдет по стопам крестного, то есть никаких официальных отношений. У Лили и Джеймса все замечательно, и, выполнив обязательную норму в три сына, боже, как звучит-то, меня на хихиканье прорывает, пошли за четвертым. Ой, да, девочка, единственная и неповторимая, и копия Лили, кстати, любопытный факт, который я заметила, когда написала уже эпилог. Тома Риддла, его реинкарнацию, если бы точнее, прозвали Питером, но, честно, я забыла про Петтигрю, снова да, и мне не стыдно в этот раз, потому что Лили назвала сына Питером в честь своего отца, а вовсе не трусоватой крыски-предателя, и у него тоже все хорошо. Прошлые воспоминания со временем станут крайне далекими и смутными, а сам Питер станет очень крутым колдомедиком и, на удивление, даже женится раньше своих братьев. Конец.